Матерь Агни-йоги. Созвучие устанавливается всемерным отрешением от себя и окружающего, и погружением в ауру того духа, к которому устремляется сознание. Все свое остается внизу. Мысль поднимается к фокусу устремления, и сознание воспринимает вибрации ауры этого духа и его мысли. Это отрешение от своего и себя легче всего достичь любовью. Ибо любовь без особых усилий просто и естественно хочет быть с теми или тем, кого любит, и стремится к ним. Вспомните, как Спаситель говорил о любви. Эти слова запечатлены в заповеди. Формула эта остается жизненно насущной. И теперь и останется на все времена. Любовь к наивысшему служит мостом. Устремляясь к восхождению, умейте любить.